Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. У нашего микрофона в студии руководитель миссионерского и молодежного отделов, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем цикл наших встреч по разбору книги Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсиса. И сегодня продолжаем говорить о приуготовительных событиях перед всеобщим воскресением и страшным судом. Мы продолжаем разбор 14 главы Апокалипсиса с 14 стиха и ниже. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Ну вот опять мы приступаем к символике апокалиптической и, собственно говоря, подходим к самой сути этой символики, потому что Откровение Иоанна Богослова говорит о некотором завершении истории, как оно должно завершиться. И вот образ серпа, это, конечно, как говорит святой Андрей, что этот острый серп означает кончину мира, которую сам Господь называет жатвою. Также здесь нужно сказать еще про светлое облако, на котором сидит подобный Сыну Человеческому. Понятно, что здесь мы вспоминаем Вознесение Господне, книгу Деяний, когда Господь именно был скрыт таким облаком от апостолов. Стояли и смотрели вверх, и явились два мужа, помним мы, которые сказали: «Что стоите, смотрите, идите, делайте». А Иисус Христос придет в свое время при кончине мира. И вот здесь Священное Писание открывает некоторое временное пространство для нас, что мы призваны ожидать Господа, но при этом быть готовиться к этой жатве. И не просто быть готовыми к этой жатве, но и быть самим тем, кто помогает жатве вызревать правильно. Как сам Господь сказал: «Жатвы много, а делателей мало». Мы видим в истории, что человеческий род, народы, судьбы людей переплетаются, и в этом переплетении судеб и путей человеческих мы видим, что светлые поиски, искание смысла жизни людьми, оно часто наталкивается на что-то такое равнодушное, холодное, мертвящее, демоническое. А это все допускаем мы, верные христиане, что мы не рассеиваем эти полчища демонические, не находим слов нужных людям, чтобы они пришли к вере, не находим той нужной любви, чтобы жатва созрела правильно. И вот мы сейчас будем про эту жатву говорить, и надо сказать об очень важном моменте, что от нас зависит, какой будет жатва. Кто будет пожат в итоге. Итак, жатва – это конец мира. Да, жатва – конец мира. И здесь вот сказано, что жатва созрела. Вот это еще такой образ надо привести. Вот, я думаю, большинство людей ездит так или иначе, или раз в жизни своей копало картошку, например. Вот, наступает момент, когда вот зеленая ботва уже перестает усваивать свет, и осень уже не дает того света, чтобы корни напухали, и чтобы колос колосился, чтобы зерна в колосе еще вызревали. Все уже, все зеленое стало сухим, и осталось только собрать урожай. Вот наступило такое время, жатва на земле созрела. Уже сколько ни жди, больше ничего не выждешь. Нужно собирать, иначе все сгниет, пропадет, еще хуже будет. Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Здесь, конечно, мы видим, что кончина мира, завершение истории, оно имеет некоторое устроение в ангельском мире. То есть ангелы, которые следят за тем, как этот мир существует, которые управляют в этом мире и ведут по повелению Божьему этот мир, ведут к своему логическому завершению, управляя судьбами и стихиями мира. Вот мы видим, что один ангел, который имеет власть над огнем, говорит другому ангелу. Здесь мы подходим к так называемой ангельской иерархии, что одни поставлены над тварями ангельских сил управлять водами, другие огнем, иные же другой какой-либо частью твари. То есть наступит момент, когда ангел, которому поставлено служение следить за историей человеческой, что он скажет: «Все, время вышло», и пошлет серп, который будет собирать эти ягоды. И мы видим: «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград, и бросил великое точило гнева Божия», или точило ярости Божией. Мы знаем, что это точило ярости Божией, вот, оно уготовано дьяволу и ангелам его. Это место наказания, и оно велико по причине множества в нем мучимых. Те, кто пошли и вместе с дьяволом отдали свою волю и направили свой путь путь зла, вот мы видим, что для них и готово это точило гнева Божьего. Царь Давид говорит: «Не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, и обитание их, и образ жизни не будет смешано». Поэтому кровь, которая проливается от попрания осужденных, называется праведной. И эта праведная кровь, она вызывает такой нелицеприятный и неизменный суд Божий. Отец Александр, под гроздами, разумеется, враги церкви, беззакония которых дошли до предела, видимо, так? Да, это нечестивые и законопреступники. Это как раз-таки те, которые разрушили все. Еще опять же вспомним то время, когда писался Апокалипсис, и вспомним еще раз и священнописателя Иоанна Богослова, что он был иудеем. И он был в числе тех учеников, который говорил Господу: «Смотри, какие камни», указывая на Иерусалимский храм, храм имени Господа. И когда на его глазах происходит разрушение храма, первое гонение христиан, вот это торжествующее ликование римского императора-язычника, который утопает в разврате, кажется, что торжествуют и ликуют вот эти нечестивые законопреступные силы. Их действительно кажется, что их невыразимо много. Поэтому и сказано, что кровь из точила потекла до уст конских. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Итак, ягоды — это вот те враги церкви, которые получили наказание, и кровь их поднялась даже до уст конских. Ну, здесь тоже такой образ коня, которого обуздать можно только за узду. И вот эта сила демоническая, сила дьявольская, представляется такой необычайно мощной. И действительно, она старается устрашить сердце праведника и любого человека. Дьявол и сатана борются со всеми нами. Но мы видим, что Господь все это удержит. И как бы далеко конь не вырвался, будет остановлен хоть на 1600 стадий. Вот, 1600 стадий – это такое расстояние, которое человек не способен преодолеть. Такой образ бездны. Вот представьте, две скалы, и одна от другой стоит на 1600 стадий. Стадия где-то около 200 метров расстояния. Одна стадия – это 200 метров. То есть преодолеть как-то своими силами, перелететь через это человеку, это невозможно. И поэтому вот это, вот этот образ чего-то большого, того, что уготовано для всех нечестивых, всех тех, кто борется с церковью, вот этот образ и явлен в данном случае. То есть вот эта величайшая пропасть еще здесь показана, величайшая пропасть, которая будет отделять вот этих нечестивых и грешных от праведных. Что мы и помним в Евангелии. Господь, когда рассказывал про Авраама и про Лазаря, что между ними было необычайное пространство, которое невозможно было перейти. Хотя, казалось, вот, видно, он вроде бы как видел Лазаря, этот богач, он видел Лазаря с Авраамом, но преодолеть это расстояние невозможно. Поэтому и здесь мы видим, что Господь отделит всех, кто выбрал свой путь силами зла, отделит их, и они будут отдельно от праведных содержаться. И не смогут уже смешаться, не смогут притворяться, не смогут лицемерить и так далее и тому подобное. Преподобный Андрей Кисарийский пишет о том, что числом 1600 стадий может быть обозначено и обширное поле сражений, когда Господь будет поражать вот этих людей, выступающих против Бога, и кровь их потечет реками. То есть это будет вот такая ужасная казнь, ужасное сражение, что поразит взоры тех, кто будет присутствовать при этом. Мы закончили 14 главу, и сейчас надо нам приступать уже к 15 главе. Этой главой начинается последнее, четвертое видение, которое обнимает собою 8 последних глав Апокалипсиса, где святой Иоанн видит как бы стеклянное море, которое смешано с огнем. Итак, давайте обратимся к первым стихам. Да. К тексту, да, и к этим образам, которые сейчас, конечно, будут нас больше радоваться и как бы вдохновлять на нашу христианскую жизнь. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». Вот это стеклянное море, но сначала еще раз подчеркнем, что 7 вот этих язв последних, они заканчиваются. И, конечно, вот эта ярость Божия тоже нужно понять и разобрать, потому что ярость Божия – это гнев, негодование. Вот здесь нужно понять и подчеркнуть, что в то время, в время такого, с одной стороны, небывалого расцвета церкви, то есть апостольский период вообще для всей церкви и сегодня для нас, это период некоторой нормы христианской жизни. Наверное, такой тот период и та святость, которая была рождена в этот период, она, наверное, для нас является каким-то таким самым таким высшим образцом. Поэтому всегда вспоминаем апостолов и всегда вспоминаем, что церковь наша апостольская, и что от апостолов все идет. Вот они как бы заложили самый верный курс, направили, и мы постоянно стараемся себя сравнить с апостолами. И опять же, это время наиболее таких гнуснейших и развратнейших явлений в человеческом обществе. И вот это вот сталкивается Пилат со Христом и так далее. Сталкивается кесарь языческий с церковью. И вот это рождает такую ярость Божию, что святость на фоне этой темноты, она не может ее выдержать. То есть не то, что не может выдержать, и с ней можно поступить только таким образом. С яростью Божией ее истребить. Она должна быть истреблена. Это нечистота, это темнота языческая. И все это зло. И вот показано, как это происходит. Стеклянное море, смешанное с огнем. Стеклянное море, вот святой Андрей говорит, что это означает множество спасаемых, и чистоту будущего покоя и светлость святых, которые добродетельными лучами просветятся подобно солнцу. А огонь, здесь опять же нужно вспомнить образ апостола Павла, он говорит, что всякий пройдет через огонь, и дело всякого человека будет подвергнуто огню, огню благодати Божией, огню от самого Господа, который испытает и очистит от всего нечистого и нескверного. Вот как Василий Великий говорил, что огонь — это божественное ведение и благодать животворящего духа. «Ибо в огне открылся Бог Моисею, и в виде огненных языков Дух Святой сошел на апостолов». Вот этот огонь здесь и показан, что стеклянное море, смешанное с огнем, и видно победившие звери и образ его. Они стоят как победители. Существует еще одно мнение, что стеклянное море, смешанное с огнем, это такой символ мироздания в древности был, символ всей вселенной, всего существующего. Как бы вода, стеклянная гладь, и над ним вот такая вот заря или солнце в закате. Это тоже может быть таким образом всего сотворенного, что мы вспоминаем, что в первых главах книги Бытия Господь дал человеку назначение владычествовать над всей тварью. Но человек злоупотребил своей властью, и произошло грехопадение, и вся тварь стенает и мучается, говорит апостол Павел, ожидая откровения от сынов Божьих. Вся тварь мучается и стенает. И вот эти победившие, они являют вот тот пример, который должен был в свое время совершить Адам. То есть они являют пример правильного пути в жизни, что в итоге человек обретает себя как владыку в этом мире. И это он делает подобно Сыну Человеческому, подобно Господу, потому что Господь первый победил. И все победившие здесь идут вслед за Господом Иисусом Христом. Вот еще такой образ тоже есть на это толкование. Поэтому не случайно мы видим, что они держат гусли Божии. Гусли Божии – это струнный инструмент. И говорят, что играют на них смычком, и смычком таким является управляющим, это Дух Божий. То есть Дух Божий вдохновляет праведников играть ту песню, которая вдохновлена непосредственно Духом Святым. И важно, что они поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Здесь мы опять видим образ единства Ветхого и Нового Завета. Моисей – это тот, который вывел народ израильский и провел его через Черное море, то море, в котором они могли утонуть, но в итоге воскресли к новой жизни и утонули их враги, погибли, египетское войско, фараон. И это образ крещения и рождения в новую жизнь. То есть Моисей – один из первых, который вот этот образ показал. То есть песнь Моисея – это возможность начать новую жизнь с Богом по делам закона. А песнь Агнца, песнь Господа нашего Иисуса Христа, это есть Евангелие. Тему закона и Евангелия – это особая тема. Наверное, мы ее обсуждали уже неоднократно, особенно когда говорили про апостола Павла. Наиболее подробно тема Ветхого Завета, Нового Завета, тема закона и тема благодати, она описана у апостола Павла в послании к римлянам. У евангелиста Иоанна Богослова это есть тоже в самом начале своего Евангелия. Он пишет об этом, как соотносится закон, который был дан при Моисее, и благодать, которую открывает Иисус Христос. Вот очень показательно, что человек верный, победивший вместе с Господом, христианин, он поет песнь и Моисея, знает песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. То есть вот в таком человеке, в христианине, это все гармонично сочетается. В нем нет противоречия, как это было в иудеях, фарисеях, которые не могли принять весь Спасителя. И вот они поют о том, что дела Божии праведны и истинны пути Господа. И после всего я взглянул, и вот отверстие храм Скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Следующее страшное видение, которое открывается Иоанну Богослову, это ангелы, которые выходят из храма. Здесь опять мы видим связь Ветхого и Нового Заветов, да? И облечены они были в чистую и светлую одежду. Это символ чистоты, святости и непорочности. Были припоясаны золотыми поясами, то есть готовы ко служению, к выполнению своего предназначения. И чаши гнева. Что же это такое? Почему они изливаются на человечество? И почему это все так страшно? Этот образ, который взят у пророка Иезекииля, образ чаш гнева, где говорится, что Господь утоляет ярость. То есть чаша гнева – это определенное и указанное от Господа повеление для того, чтобы остановить зло, которое существует. То есть Господь, мы видим, ставит такие пределы злу через такие чаши. То есть чаша, символ вообще чаши – это что-то наполненное, образ чего-то, доведенный до полноты. То есть полная чаша наполненная – это образ того, что нужно что-то довести до полноты. Вообще слово «чаша» в Библии оно часто употребляется в метафорическом значении. Например, с чашей сравнивали судьбу человека. Как отец семейства наполняет чашу, так и Господь Бог может определить судьбу человека, даруя свою милость праведному. Также чаша, здесь нужно вспомнить, что есть чаша Господня, которая означает искупление, является символом искупленного Христом человечества. И как сам Господь сказал своим ученикам Иоанну и Андрею: «Будете ли пить из моей чаши?» Они сказали: «Будем». И он сказал: «Из чаши будете пить, но даст сеть по правую или по левую руку, не от меня зависит». Вот в данном случае он имел, конечно, в виду, что они будут вместе с ним искуплены, потому что пойдут путем Божьим, пойдут путем Господним. И в этом смысле чаша Господня противопоставляется чаше бесовской. Чаша, связанная чаще всего с языческими жертвоприношениями, которые бывают у язычников. И апостол Павел говорит: нельзя пить из чаши Господней и из чаши бесовской. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Поэтому, конечно же, слово «чаша» в данном случае является мерой Божьего гнева и сурового наказания. И эта чаша гнева должна быть выпитыми нечестивыми даже до последней капли. То есть, как сказано в Псалме, например: «Даже дрожжи ее будут выжимать и пить». Псалом 74. Эта чаша также является символом того, что народы и даже сам Израиль, погрязший в грехах, не замечают приближающегося наказания Божьего. Как пьяный, падая, не замечает, что открылась его срамота, так же обнажаются грехи и позор того, кто пьет из чаши опьянения. То есть это такой образ, который взят из многих книг Ветхого Завета. Из Иезекииля, из Псалмов, из пророка Исаии, Иеремии и так далее. И вот он связан с Вавилоном, городом греха, который из своей золотой чаши опьянял и делал безумными народы, увлекая их с собой гибели. И, конечно, завершить этот образ чаши необходимо понятием чаши Христовой, Евхаристии, в которой кровь Господня. И кровь Господня для тех, кто пьет с верой, становится для людей спасением. А от тех, кто подходит с нечестивыми мыслями, с коварными устами, со злобой в сердце, для того чаша Господня становится обличением. Она его обличает и несет ему неминуемое такое наказание и осуждение. Поэтому в данном случае это золотая чаша, которая выливается на землю, и дальше мы будем это все разбирать, и происходят от этого разные страдания, неприятности, жгучие язвы у людей, вот, оно вызывает, то есть есть символ неотвратимого наказания от Господа. «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». В данном случае тоже все нужно понимать и вспоминать из Ветхого Завета. Дым от славы Божией – это тот дым, когда был построен впервые храм Соломонов, и когда Соломон произносил молитву, облако было в храме, облако сошло в храм, и наполнился храм этим облаком, и тоже никто не может войти, потому что когда Господь является, человек испытывает страх Божий, испытывает особое благоговение. Войти в храм в данном случае – это уже обрести спасение. Обрести спасение и быть спасенным, быть недостижимым ни для каких бедствий и страданий. И мы видим, что вот этот путь, путь скорбей, путь испытаний проходит каждый человек на этой земле. И праведные, и верующие люди страдают, и неверующие люди страдают. Страдания свойственны, присущи всему роду человеческому. Действительно, земля является такая удолью страданий для всех нас. И важно здесь подчеркнуть, что никто не сможет войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. То есть мы все будем испытывать из-за грехов наших отцов, нас самих, из-за грехов человечества, эти грехи и последствия от этих грехов падают и на праведных, и на нечестивых. Только есть одна особенность. Господь открывает и дает праведному и верующему особую помощь и особую силу и особое понимание. Страдание для верующего, оно исполнено смысла, и оно его закаляет. Оно помогает человеку осознать пути Божии в этом мире. А страдание нечестивца, страдание человека, лишенного смысла вечного в жизни своей, они исполнены ужаса и тоски. Такие страдания ломают человека. И поэтому так важно прийти и страдать с верой, что если нас касается то или иное страдание, то вера помогает нам это страдание обратить в особую пользу для нас. И поэтому вот эта чаша золотая, которая будет вылита на землю в истории человеческой, она означает принятие или отвержение воли Божией для каждого из нас. Либо мы принимаем волю Божию, и тогда страдание нас облагораживает, и мы становимся людьми. Либо мы, не принимая волю Божию, желая чего-то своего, ожесточаемся, и, увы, наш удел может стать уделом дьявола и всех его ангелов, всех его приспешников. Вот этот вот такой дуализм, такое разделение того, как праведные принимают Господа, и того, как нечестивые и злые поклоняются зверю и образу ему. Одни говорят, кто подобен зверю сему, и что можно сравниться с ним, говорят те, кто кощунственно прославляют Антихриста и зверя. А против них говорят праведные, кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты один свят. Все народы придут и поклонятся пред тобою. Все народы придут – это слова, взятые из многих пророчеств и псалмов, предсказывающие вселенское значение Церкви Христовой. Таким образом, мы видим, что в этой 15 главе Откровения как бы содержится такой водораздел. И дальше мы будем видеть, как завершается с последним таким видением Иоанна Богослова, мы видим, как будет завершаться вот это определение человека перед его выбором. перед выбором воли Божьей, чтобы он определился. И, конечно, Господь всячески содействует нам, чтобы мы определялись с выбором и чтобы мы стали людьми. Но это тема следующих глав. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем очередную встречу по разбору книги Откровения Иоанна Богослова. И в следующую субботу в 14:20 мы начнем с чтения и разбора 16 главы книги Откровения. В нашей студии у микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Зандарев. Отец Александр, благословите и до новых встреч. Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.